Часто задаваемые вопросы. Первое. Является ли ориентация навигатора на интересы покупателей закономерным процессом или это временное явление? Бурный рост доступности – это закономерный процесс, и, соответственно, обусловленное им изменение позиции навигаторов также будет постоянным. Тем не менее, многие продавцы будут активно пытаться сохранить ориентацию навигаторов на защиту своих интересов, и некоторые из них преуспеют в этом. Осознание того, что доступность будет бурно расти всегда, имеет важнейшее значение для выживания в условиях конкуренции в долгосрочной перспективе. Второе. Почему навигаторы в киберпространстве просто не развивают вертикальную интеграцию с поставщиками, как это делают их двойники в материальном мире? Потому что они не должны и не хотят развивать такие отношения. Они не должны их развивать, поскольку они имеют доступ ко всем поставщикам сразу, значительно более широкий, чем в физическом мире. Они не хотят их развивать из-за конкуренции с другими навигаторами, которая является намного более острой и изменчивой, чем конкуренция в физическом мире. Продавец имеет все основания для того, чтобы работать на поставщика. Портал Yahoo имеет все основания для того, чтобы не делать этого. Третье. Могу ли я заплатить за высококачественную навигацию? Когда-нибудь, возможно, да. Но не сейчас, когда другие сознательно или нет не делают этого. То, что проблема размера платы за навигацию не решена, не должно служить основанием для отказа от высококачественной навигации. Фондовый рынок уже осознал, что доступность важнее краткосрочной прибыли. Скоро фондовый рынок придет к такому же выводу относительно ценности информации. Развитие более тесных связей с потребителями. Четвертая линия обороны связана с выбором стратегии укрепления связи с клиентами и попыткой стать продвинутым навигатором. Попробуйте скопировать или превзойти независимого навигатора в области ориентации на потребителя. Предлагайте такие навигационные услуги, которые будут решать проблемы потребителей, а не просто продвигайте какой-либо продукт. Предложите объективную информацию и программное обеспечение для поддержки решений, не имеющих отношения к вашему бизнесу. Предоставляйте объективную и исчерпывающую информацию о продуктах и услугах в области потребительского поиска, не предлагаемую другими, и подробно описывайте бизнесы конкурентов, чтобы защитить свой бизнес. Возможно, стоит попытаться дать исчерпывающую, но не обязательно сравнительную, информацию о собственных продуктах и о продуктах прямых конкурентов и ненавязчиво изменить представление о наборе продуктов за счет определенного расположения альтернативных предложений, намеренного выпячивания одних и умолчания о других. Попробуйте объединиться с продавцами, работающими в других отраслях, которые не являются вашими конкурентами, они также заинтересованы в развитии партнерства для поддержки определенной области поиска. Скрывайте от потребителя ориентацию навигатора на интересы поставщика. Все эти меры или их сочетание – различные формы одной и той же защитной стратегии. Они включают частичный отказ от защиты собственных интересов в пользу собственного навигатора в обмен на увеличение коллективной доступности и развитие более тесных связей с потребителями. Теоретически, такой навигатор не обязательно является идеальным с точки зрения продавца, но он лучше независимого навигатора и может помешать последнему набрать критическую массу. Такая стратегия может оказаться эффективной. Она сработала в случае с системой Sabre, которая сделала регистрацию билетов в компании American Airlines более привлекательной для потребителей, чем в других авиакомпаниях, потому что ее предложение было немного более ценным и выпуклым по сравнению с предложениями других. Однако при этом возникают две проблемы. Первая заключается в том, что с точки зрения клиента, продукт такого ручного навигатора, скорее всего, будет хуже продукта, предлагаемого независимой третьей стороной. Люди не слишком доверяют уверениям продавцов в своей объективности. Даже если продавцы действительно объективны, люди обычно отказываются верить этому. Более того, симметрия и прозрачность информационных потоков, а также очевидность мотивации независимых навигаторов могут служить гарантией того, что любая попытка изменить представление о навигаторе в собственных интересах будет громко и широко озвучена. Следует надеяться на то, что правильный выбор времени, упреждающие действия и создание альянсов помогут преодолеть ограничения в области доступности и связи с клиентами. В системе бронирования авиабилетов строгие требования к обработке информации служат серьезным препятствием для новых участников рынка. Но во многих навигационных бизнесах, работающих в интернете, технические препятствия незначительны, поэтому следует побеспокоиться о долгосрочной защите шаткой позиции немного пристрастного навигатора. Вторая проблема является следствием успеха. Допустим, производитель телевизоров создает навигатор по домашним кинотеатрам, предоставляющий исчерпывающую и объективную информацию о том, как выбрать видео-аудиокомпоненты, и почти незаметно продвигает собственные продукты и технологию, представляя их в выгодном для себя свете. Допустим, этот сайт становится популярным. Как отреагируют производители аудиотехники, опасающиеся подобной открытости? Очевидно, они будут использовать аналогичную стратегию. В результате может появиться, скажем, 6 веб-сайтов, посвященных домашним кинотеатрам, созданных объединившимися конкурирующими продавцами, предлагающими высокую степень защиты интересов клиента и полную объективность во всех областях, за исключением одной небольшой области, в которой владельцы сайта имеют законные интересы. Но если такие сайты будут одинаково хороши, то потребитель, выбирая навигатора, чтобы купить телевизор, с вероятностью 5 к 6 не выберет сайт нашего производителя телевизоров. И наш производитель, и, соответственно, все его конкуренты смогут избежать коммодитизации и чрезмерной прозрачности с вероятностью только 1 к 6. Это приводит к парадоксальной ситуации. Хотя потребитель может использовать услуги навигатора, работающего в интересах продавца, это совсем не означает, что этот навигатор действует в интересах конкретного продавца, продукт которого покупает клиент. Чтобы защитить от коммодитизации свой собственный бизнес, продавцы будут стремиться коммодитизировать бизнесы всех других продавцов. И, безусловно, главная причина того, что все это происходит в виртуальном, а не в физическом мире, заключается в том, что виртуальная область поиска, выбранная потребителем, не имеет аналогов в материальной экономике.